Глава 6. Место действия – столичная звездная система HD-3909, созвездие Ориона. Национальное название – Сураж, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора. Точка пространства – межзвездный переход Сураж-Лида. Дата – 13 августа 2215 года. Решение пришло ко мне внезапно, когда я наблюдал за этой картиной. Шесть последних кораблей эскадры Долженкова все еще сражались, окруженные кораблями Храмцовой, которые держали их на прицеле, как охотники, загнанную дичь. Своим героическим заслоном регард противника позволил почти полусотни кораблей Валида Усташи, активировав суда-генераторы, выскочив из ловушки, уйти в подпространство. Меня накрыло осознание, если я сейчас не вмешаюсь, эти корабли будут безжалостно уничтожены Агриппиной Ивановной, которая сейчас рвала на себе волосы, видя, как ускользает из ее лап Валид Усташи. Ярость, копившаяся весь день от нарушенного слова, от бессилия что-либо изменить, от высокомерия Храмцовой, вдруг прорвалась. Хватит, хватит стоять в стороне и наблюдать, как гибнут люди, некогда наши люди. Хватит позволять другим решать, кому жить, а кому умирать. «Капитан Жила», — мой голос прозвучал резче, чем я намеревался, — «боевая тревога. Все системы в полную готовность». Аристарх Петрович повернулся ко мне с удивлением. «Господин контр-адмирал, мы идем в бой?» «Мы идем выполнять свои обещания, капитан. Курс на сражение, полный вперед». «Есть». Он отдал честь, хотя в его глазах читался вопрос. Афина развернулась и начала набирать скорость. Тонны брони и оружия устремились к сектору, где разворачивалась последняя сцена этой кровавой драмы. Рядом, чуть отставая, шел 25-25. Я передал приказ Аяксу Пападакису следовать за флагманом. «Господин контр-адмирал, офицер связи повернулся ко мне. Входящий вызов от командира линкора «Владивосток». Он спрашивает, что происходит. Соедините меня с ним и подготовьте зашифрованный канал ко всем шести кораблям». На экране появилось измученное лицо Долженкова. «Александр Иванович, мы видим ваше приближение. Корабли вице-адмирала Храмцовой готовятся к атаке. Что происходит?» «Слушайте внимательно, контр-адмирал. Я говорил быстро, понимая, что времени мало. Я иду прикрыть ваш отход. Но мне нужны гарантии. Полная деактивация оружия с вашей стороны. Никакой стрельбы ни по кому. Это условие не обсуждается». Долженков моргнул, явно не веря своим ушам. «Вы собираетесь защищать нас? От своих же?» «Я собираюсь выполнить данное слово». Вице-адмирал Усташи получил обещание безопасного прохода для всех своих кораблей. «Вы — часть его флота. Согласны на условия?» «Да. Боже, да. Передаю остальным командирам». Я кивнул и повернулся к офицеру связи. «Теперь открытый канал. На все корабли в секторе». «Готово, господин контр-адмирал. Вы в эфире». Я наклонился к микрофону, вкладывая в голос всю силу убеждения и власти, которую мог собрать. «Внимание всем кораблям в секторе Сураж-Лида!» Говорит контр-адмирал Александр Иванович Васильков. «Приказываю немедленно прекратить любые враждебные действия против кораблей 8-й дивизии контр-адмирала Долженкова. Линкор «Афина» и крейсер 2525 берут эти корабли под свою защиту. Повторяю, под защиту императорского флота. Любая атака на них будет расценена как атака на корабли под моим командованием». Ответ пришел незамедлительно. На главном экране появилось лицо Храмцовой, искаженное яростью до неузнаваемости. «Васильков, ты окончательно спятил? Убери свои корабли немедленно». «Не уберу». Я смотрел ей прямо в глаза, больше не пытаясь быть дипломатичным. «Эти люди получили обещание безопасного прохода. Я намерен его выполнить. Это враги, предатели, и они должны быть уничтожены. Это русские космоморяки, которые нам поверили и деактивировали орудия. И я не позволю вам устроить очередную бойню». «Не позволишь?» Она наклонилась к камере, и ее лицо стало маской холодной ярости. «Ты мне? Я сейчас прикажу открыть огонь и смету вас к чертовой матери вместе со всеми этими предателями». «Попробуйте», — усмехнулся я. «И потом сами объясните княжне регенту и императору, как вы уничтожили их личного эмиссара, как вы открыли огонь по кораблям под императорским флагом. Посмотрим, спасут ли вас ваши заслуги и 30-летний стаж». Она побелела. Мы оба знали. Убить меня означало подписать себе смертный приговор. Даже император Ван, при всей его молодости, не простил бы убийство человека, которого считал своим представителем. А Таисия Константиновна, она бы лично проследила, чтобы Храмцова была не просто казнена, а казнена медленно и мучительно. На тактическом дисплее я видел, как Афина и 25-25 встают между кораблями Храмцовой и остатками 8-й дивизии. Мы буквально закрыли их своими корпусами, два корабля как живой щит между палачами и жертвами. Это было безумие с тактической точки зрения — подставить борта под возможный огонь с обеих сторон. Но это было правильное безумие. «Вы совершаете государственную измену, господин контр-адмирал». Голос Храмцовой стал тихим и опасным, как шипение змеи перед броском. «Укрываете врагов империи». «Я выполняю данное слово офицера», — ответил я устало. «Ох!» Она всплеснула руками в показном возмущении. «Вечно вы прикрываетесь высшими соображениями. Вопрос в том, останемся ли мы людьми после этой войны или окончательно превратимся в зверей». Она смотрела на меня через экран, и в ее глазах я видел не просто злость, ненависть. Чувствую незамутненную ненависть к тому, кто посмел встать на ее пути. «Это еще не конец, Александр Иванович», — прошипела она. «Когда все закончится, я лично прослежу, чтобы вас судил трибунал. Измена, превышение полномочий, пособничество врагу. Я похороню вас под этими обвинениями». «Если мы переживем завтрашний день», — ответил я спокойно, — «а шансы, прямо скажем, невелики». В этот момент офицер связи привлек мое внимание. «Господин контр-адмирал, срочное сообщение с Суража. Запись от княжны регента». Я кивнул, и он вывел сообщение на экран, разделив его так, чтобы видела и Храмцова. Лицо Таисии Константиновны появилось на записи. Красивое, властное, с тревогой в обычно холодных глазах. «Всем командирам соединений в секторе Сураж-Лида. Ситуация критическая. Адмирал Шереметьев выслал ультиматум. У нас есть 12 часов на размышление. Потом он атакует. Требую немедленного возвращения всех боеспособных кораблей. Повторяю, всех кораблей. Нам нужен каждый вымпел, каждый человек. Это приказ от имени императора. Конец связи». Запись погасла. Я посмотрел на Храмцову. «Вы слышали, вице-адмирал? Всех боеспособных кораблей». Она молчала, сверля меня взглядом. Потом резко отвернулась. «Всем кораблям 5-й ударной дивизии прекратить сближение. Готовиться к переходу на Сураж». Вернувшись к экрану, она процедила. «Ты выиграл этот раунд, Васильков. Но война еще не окончена, и когда Шереметьев будет разбит, а он будет разбит, я припомню тебе этот день, каждую секунду этого дня. Я тоже вас люблю, Агриппина Ивановна». Она дернулась, как от пощечины, потом отключила связь без прощания. Я откинулся в командном кресле, чувствуя, как накатывает усталость. На тактическом дисплее корабли Храмцовой начинали отход, формируя походные колонны для перехода к Суражу. Шесть спасенных мной кораблей 8-й дивизии медленно выползали из окружения, держась поближе к Афине и 25-25, словно птенцы к наседке. «Господин контр-адмирал», — подошел ко мне Аристарх Петрович, — «это было рискованно». «Знаю, мой друг, знаю. Но иногда риск — единственный способ сохранить честь. Храмцова этого не забудет». «Не забудет?» — отмахнулся я. «Агриппина Ивановна у нас дама резкая, но отходчивая. Так что все будет нормально». На экране связи появилось лицо Никиты Долженкова. «Александр Иванович, не знаю, что и сказать. Вы только что спасли 2000 жизней. Благодарю вас». «Сочтемся, контр-адмирал», — невесело улыбнулся я. «Когда-нибудь».